Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Язык бюрократа. Паразиты времени помогают бюрократам создать впечатление, будто на проблему стоит потратить деньги налогоплательщиков. В современной России качество жизни служащего как никогда важно для поддержания стабильности текущего общественного развития Российской Федерации. В свете недавних изменений вопрос индексирования зарплат чиновников стоит в центре внимания общества. Поэтому именно сейчас, как никогда раньше, внимание общественности должно быть приковано к этому вопросу. Можно сказать, что сейчас решается судьба государства. Избавляйтесь от бюрократского языка везде, где можете. Первый шаг – удаляйте паразиты времени, это проще всего. Противопоставление. Паразиты времени полезны, когда вы сравниваете настоящее с прошлым или будущим. Например, в советское время выпускников вузов отправляли работать по распределению, сейчас такой системы нет. Или так. В наше время китайский нужен разве что дипломатам и промышленникам, но через 100 лет он станет языком международного общения. При прошлом начальнике мы часто получали премию, а теперь только раз в год. Если противопоставлять одно время другому, указатели времени помогают читателю сориентироваться. Закрепим. Попробуем убрать паразитов времени из публицистического текста о подростках. В наши дни дети не умеют общаться со сверстниками и играть во дворе. Максимум, во что нынешнее поколение играет вместе, это танки за компьютером. А современные родители заняты карьерой и мало интересуются досугом детей. Поэтому сейчас, как никогда остро, стоит проблема социализации и физического развития детей и подростков. Чрезвычайно важно начать решать эту проблему именно сегодня. Иначе завтра мы получим слабое и больное поколение социопатов. Проблема кажется надуманной, автор обвиняет родителей, и это отталкивает. Общий тон слишком надменный. Кажется, что это писала молодая, неопытная журналистка, у которой нет детей. Исправим на историю. Мне 35, и у меня двое детей, 5 и 8 лет. В их возрасте я все время проводила во дворе. Летом мы играли в классики, прыгали в резиночки, гонялись друг за другом в салки. Зимой кидались снежками, лепили снеговиков и катались на коньках. Мы промокали, пачкались и мерзли, но домой не шли. Боялись, что родители загонят. Мои дети редко играют во дворе. Они все время выпрашивают планшет или собирают конструктор. Говорят, что играть во дворе не с кем. Теперь проблема правдоподобна и назидательности нет. Родители узнают в этой истории себя и захотят прочитать статью. Канцеляризмы и формализм. Канцеляризмы – штампы, которыми разговаривают бюрократы и руководители крупных постсоветских организаций. Производство строительных работ поручено ООО «Ремонтник». Выдача загранпаспортов осуществляется по адресу. Запись на прием производится посредством звонка. Данное решение было принято в результате заседания. Во избежание несанкционированного использования, в целях проведения праздничных мероприятий, председатель будет избран путем голосования собравшихся. Канцеляризмы из речи чиновников просачиваются в обычную речь. Из-за этого там, где нужно написать просто, автор накручивает официоза. Официально. Возможность произвольного падения с платформы. А теперь проще. Осторожно, высокая платформа. Официально. В данном окне осуществляется открытие счета. Просто. Здесь вам откроют счет. Официально. Открытие дверей производится в автоматическом режиме. Просто. Автоматическая дверь. Официально. Во избежание самопроизвольного перемещения предметов личного багажа убедительная просьба самостоятельно придерживать данные предметы посредством ручек и ремней. Просто. Придерживайте сумки, чтобы они не катились по вагону и не падали с эскалаторов. Иногда авторы прикрывают канцеляризмами плохие новости и неудобную правду. Канцеляризмы отлично с этим справляются. Хорошей бюрократической фразой можно мгновенно осуществить действия по сокрытию достоверной информации в целях понижения уровня тревожности читателя. Однако, когда вы не говорите людям правду, вы причиняете им вред. Они не могут сделать правильные выводы и принимают неверные решения. Виноваты в этом ровно те люди, которые скрывают правду. Всегда выбирайте правду, даже если она неудобная. Пример. Было принято решение о временной приостановке работ по проекту. Проще. Мы замораживаем проект до августа. Правительство осуществляет экстренные действия, направленные на стабилизацию экономической ситуации. Правительство пытается спасти экономику. В целях обеспечения явки участников митинга персонал будет доставлен путем перевозки. Проще. Руководство обязало сотрудников приехать на митинг на нашем автобусе. Противодействие легализации денежных средств, полученных из неофициальных источников. Проще. Борьба с отмыванием денег. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Проще. Борьба с коррупцией на госзакупках. Некоторые фразы из языка бюрократов настолько прижились в языке, что кажутся родными и знакомыми. Мы даже не замечаем, что речь завалена этим мусором. Примеры. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Проще. Мужчина был пьян. Приказываю в установленном порядке провести мероприятие по пожарной безопасности. Приказываю провести семинары и учения по пожарной безопасности. Просьба обеспечить доступ к квартиру с целью проверки на предмет утечек газа. Проще. Встретьте инженеров Мосгаза и проведите их на кухню. Традиционные обороты неестественные, кондовые и навороченные. Вот пример объявления. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, 4-й Котельнический переулок. Работы запланированы с 18 февраля по 21 августа 2015 года. Перепишем проще. Ограничение движения – это пробка или затор. Строительство сетей – дополнительная информация, ее в конец. Получится так. Заторы в 4-м Котельниковском переулке до 21 августа. Прокладываем кабель и трубы. Объезжайте по Котельнической набережной. Как только мы избавляемся от традиционных оборотов, смысл сообщения становится понятным, и у нас появляется место для полезной информации. Традиционные обороты редко состоят из одного слова. Как и другие штампы в языке, канцеляризмы пытаются выразить простой смысл множеством слов. Учитесь видеть такие штампы и заменять на одно простое слово. Например, смертность демонстрирует ускоренные темпы роста. Смертность растет быстрее, чем мы ожидали. Сотрудники полиции ведут активную борьбу с наркоторговлей. Полицейские борются с наркоторговлей. Фонд оказывает поддержку малым предприятиям. Фонд помогает малому бизнесу. Мы принимаем активное участие в развитии отрасли. Мы развиваем отрасль. Принять решение. Решить. Стало предметом дискуссии. Обсудили. Повышать осведомленность. Сообщать. Надлежащим образом. Правильно. В связи с тем, что. Из-за. Непосредственное участие. участие. Заменяйте на одно слово. Формализм. Формализм – это соблюдение формального порядка в ущерб пользе. Проще объяснить на примере. Компания продает пылесосы и ремонтирует их в своей мастерской. Помимо пылесосов, они продают аксессуары и запчасти. Формально компания продает товары и оказывает услуги. Вот что они пишут о гарантии. Гарантия на товары и услуги – 1 год с момента приобретения или оказания таковых. Получается тяжело. Хочется написать «гарантия на пылесосы – год». Но формально у компании не только пылесосы, но и ремонт. Юристы настаивают, что нужно писать и о товарах, и об услугах. Получается бесполезное следование фактам. Вот еще примеры. Формально, но бесполезно. Приложение будет удалено из памяти телефона. Вы уверены? Неформально и полезно. Удалить приложение? Формально, но бесполезно. Деньги будут зачислены не позднее 2 дней с момента отправки. Неформально и полезно. Зачислим за 2 дня. Еще пример. Формально, но бесполезно. Пополнение через партнерскую сеть платежных терминалов. Неформально и полезно. Пополнение через терминалы. Формально, правда, не на вашей стороне. Приложение удаляется из памяти телефона. Платеж придет быстрее 2 дней, но не всегда. Не всякий платежный терминал входит в партнерскую сеть. Но в таком виде эти знания бесполезны для читателя. Чтобы текст стал полезным, потребуется вдумчиво поработать. Давайте разберемся, почему эти формальные детали важны. Возможно, они скрывают важную информацию. Пример. Приложение будет удалено из памяти телефона. Приложение удалится из телефона, но останется в облаке. Пополнение через партнерскую сеть платежных терминалов. Пополнение через терминалы Связного, Киви, Компея и Евросети. Не принимаем деньги через МКБ. Смотрите, МКБ не принимает наше пополнение. Это важная информация, которая не была в формальном предложении. Хорошо, что мы это явно прописали. Чаще всего писать формально вас попросят юристы, чтобы обезопасить вас на суде. Мол, мы не обещали, что пополнить можно через любой терминал. Но куда лучше не довести до суда и заранее предупредить читателя, какие пополнения не сработают. Так вы не только защититесь на суде, но и поможете читателю. А интересы читателя всегда стоят выше, чем интересы вашего заказчика. Если видите некрасивую формальную подробность, либо удалите ее, либо объясните, зачем она нужна читателю. Никакие формальные усложнения не должны появиться в тексте просто так, для порядка. Например, гарантия на товары и услуги от 1 года. Проще так. Гарантия 18 месяцев на пылесосы и 12 месяцев на ремонт. С уважением, но без уважения. Часто авторы путают канцелярский стиль с уважением к читателю. Мол, если навалить канцелярщины, то читатель почувствует, что его уважают. Но уважение никогда не в словах. Оно в реальной заботе. Ее не сымитировать никакими словами. Уважаемые пассажиры, 8 февраля 2015 года станция «Авангард» закрывается для проведения ремонтных работ и будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Для проезда пользуйтесь специально организованными автобусами М от станции Малевич. Приносим извинения за доставленные неудобства. Это объявление официальное, но уважения и заботы нет. Исправим. Станция «Авангард» закрыта на ремонт до 24 декабря. Со станции Кандинский ходят бесплатные автобусы до станции Малевич и обратно. Они помогут вам добраться до нужной станции. Дорога на автобусе занимает 40 минут. На станции «Авангард» работают самые старые тоннельные эскалаторы в мире. Их установили в 1944 году. Использовать их опасно и неэкономично, поэтому мы их заменим и установим еще один. Очереди на вход станут меньше, а эскалаторы будут безопасны даже для детей. Также мы отремонтируем вестибюль и станцию. Чтобы успеть в срок, Строители будут работать круглосуточно. Извините за неудобство, надеюсь, вам понравится результат. Начальник метрополитена Жоан Миро. Уважительный тон подходит для любых объявлений в магазинах, поликлиниках, детских садах. Внимание! Курить на площадке строго запрещается. Не курите на площадке. Сигаретный дым по вентиляции попадает в офисы, спортзал и детский центр. Дым вредит нашим гостям. Удобные места для курения на улице. Уважаемые жильцы, доводим до вашего сведения, что 29 сентября с 8 до 16:00 будет осуществляться пуск горячей воды в систему отопления. Просьба находиться в данное время дома и обеспечить сантехникам доступ в квартиры. По-другому. Откройте сантехникам 29 сентября с 8 до 16. Мосгортепло готовит трубы к началу отопления. Если их не проверить, во время запуска отопления в вашем доме трубы может прорвать. В этих объявлениях нет официоза и попытки надавить на читателя. Мы не заставляем его делать что-то, а помогаем ему решить свою проблему, не мешая нам. Уважение к читателю должно проявляться в искренней заботе о нем. Уважение проявляется в заботе. Администрация. Еще один признак бюрократического языка – подпись «администрация» или фраза «администрация вправе», «администрация не несет ответственности». Проблема в том, что администрация подается как недоступная, обезличенная высшая власть. В случае проблем к ней нельзя обратиться. В этом нет заботы. Чтобы появилась забота, указывайте конкретного ответственного, предпочтительно со способом связи. Например, администрация не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра. Перефразируем. Не оставляйте вещи без присмотра. К сожалению, мы не ведем видеонаблюдение в холле магазина. Если ваши вещи украдут, мы не сможем помочь их найти. Служба безопасности плюс 7-495-111-1111. Либо еще один пример. Оставляйте вещи в камерах хранения. Администрация. Перефразируем. Оставляйте вещи в камерах хранения. Так вам будет удобнее ходить по магазину. Если вещей много и они не помещаются, вам поможет охрана. Директор Елена Самохина. Плюс 7-495-100-000. Проявляйте заботу, а не силу. Сглаженные углы. Бывает, автору нужно сгладить углы, а устоявшегося выражения для этого сглаживания еще нет. Тогда автору приходится прикрывать правду новыми витиеватыми фразами. Например, производить несанкционированный отбор газа для технических и хозяйственных нужд. Проще, воровать газ. Проведены мероприятия по обеспечению явки на массовое шествие при использовании административного ресурса. Проще. Начальник загнал на митинг. Плавное продление срока выплаты заработной платы. Проще. Задержка зарплаты. Активная фаза наземной операции. Проще. Война. Высшая мера социальной защиты. Проще. Смертная казнь. Оператор доения. Проще. Доярка. Такая политкорректность граничит с пропагандой и промыванием мозгов. Слова меняют отношение к вещам. Наземная операция не так страшна, как война. А отбор для технических нужд звучит не так позорно, как воровство. Тем более, что это для технических и хозяйственных нужд. Но это все ложь. Если не хотите жить во лжи, избегайте сглаженных углов. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.